Суп-пюре овощной микст. На 4 порции. 1 морковь, 2 помидора, 200 граммов кабачка, 1 луковица, 1 стебель сельдерея, 100 граммов цветной капусты, 1 картофелина, 1 стакан воды, полстакана сливок, зелень укропа и петрушки, соль, перец по вкусу. Морковь, кабачок, лук, сельдерей, картофель помыть, почистить, порезать кубиками. Цветную капусту разобрать на соцветия. Положить в чашу для варки риса, добавить воду, сливки, посолить, поперчить. Готовить на пару 30 минут. Измельчить в блендере. Подать с мелко нарубленной зеленью укропа и петрушки.